пущать не велено. От неожиданности я подпрыгнул и занял боевую позицию с палочкой наперевес. Корзина покатилась по земле, красные ягоды клубники разлетелись широкой дугой и запрыгали по чахлой траве. Я разозлился еще больше, если это только возможно. Около меня возникла с хлопком домовушка, бормочущая какие-то нелепые извинения. Я махнул ей рукой на корзину и ринулся в дом. Она принялась собирать рассыпанные ягоды, объясняя по ходу, что хозяина Эндрю нет дома, а хозяйка Пандора на чердаке, в мастерской. Очень хорошо, что старого скандалиста нет на месте. Поговорим без свидетелей. Перед лестницей я глубоко вдохнул, расправил мантию и стал медленно подниматься на чердак, подготавливая себя к неприятному разговору. Я решил цедить слова сквозь зубы, холодно улыбаться и в изысканных выражениях втоптать собеседницу в грязь. Я сделаю так, что она думать забудет о своих коварных матримониальных планах. Уж это я умею. Я научился отбиваться от нежелательных невест лет этак в 12 и с тех пор многократно улучшил свои навыки. Я раздавлю наглую выскочку, она будет рыдать от пережитого унижения. Я постучал в дверь, но ответа не получил. Разозлившись до состояния холодного бешенства, я вошел в мастерскую и остолбенел. Прелестная юная фея на фоне окна невесомо проводила кисточкой по портрету достойной статной леди, по виду, из семьи Блёк. Портрет предка находился чуть сбоку, лорд Филиус и дядюшка Янус, как он тут оказался, следили за скупыми движениями портретистки с каким-то благоговейным восторгом. Леди на портрете улыбалась Пандоре так, словно та была ее любимейшей внучкой. Мерлиновые кальсоны, это же темная леди Яксли, урожденная Блёк, одна из самых жестоких и страшных ведьм своего поколения. Она удавила мужа, тот был недостаточно тверд, по ее мнению, и вернула себе девичью фамилию. Она уничтожила два поместья врагов со всеми обитателями, включая сов и гиппогрифов. Она железной рукой управляла тремя сыновьями, сомневаюсь, видели они хоть когда-нибудь такую улыбку на лице у матери. Я перевел глаза на художницу. Пандора стояла ко мне спиной, ее стройный женственный силуэт четко выделялся на фоне распахнутого окна. Ее легкая летняя мантия была пронизана солнцем, я разглядел стройные ровные ножки, прелестные ягодицы и тонкую талию девушки. Спина ее была безукоризненно ровной, лебединая шея удерживала голову, которую гордо венчала корона из белокурых волос. Вот она привстала на цыпочки, чтобы дотянуться до верхнего угла картины, и слегка развернулась ко мне. Я успел рассмотреть совершенное полукружие груди с острым соском, гордо торчащим под легкой тканью. Да, она же чистокровная ведьма и ничего не носит под мантией, как завещали наши великие предки. Дай им Мерлин прекрасного посмертия за это чудо. Предки были крутыми магами, они точно знали, как правильно одеть своих подруг. Она идеальна, это высокая, юная чистокровная красавица-блондинка. Как прав лорд, говоря о породе, грязнокровки никогда бы не смогли так выглядеть, целомудренно и соблазнительно одновременно. Засмотревшись, я рефлекторно отпустил дверь, она с грохотом захлопнулась. Девушка вздрогнула, ее прическа рассыпалась, а она резко повернулась. Магия исчезла, передо мной стояла растрепанная девчушка, на кончике носа у нее был мазок сиреневой краски. Почему-то это меня умилило, и я пропустил ее слова, засмотревшись на прелестный завиток белокурых волос. Глава 4. Я почти дорисовал легкую занавеску для вновь появившегося на картине окна, как сзади меня что-то громыхнуло. Я быстро развернулась, волосы разлетелись, а я увидела дорого одетого молодого волшебника с придурковатым выражением лица. Интересно, кто это? Судя по степени идиотизма, это Ксена Лавгуд, мой будущий канонный муж. Не нравится. Единственное, что в нем было хорошего, это дорогая благородно-серая мантия с серебряным тиснением, элегантные туфли, летняя белоснежная рубашка с запонками и легкие темные брюки тоже были хороши. Но я же не за одежду буду замуж выходить, нет уж, этот брак не состоится. Теперь мне понятно, в кого полумно странная уродилась. Она еще покрепче папаши оказалась, наверное, мои гены роль сыграли. Этот болезный только мычит, хорошо, хоть слюна не капает. Боже мой, тьфу, то есть Мерлин мой, как же я за такого ущербного замуж пошла, не бывать этому. Жалко-то как, молодой, крепкий, а дурак дураком. Бедные родители, намучились небось, с идиотом-то. Невестки спихнули и обрадовались. Бедная канонная Пандора, сколько же ей денег отвалили, чтобы она за безумным мужем ухаживала. Эти мысли вихрем промчались в моей голове. Я приказала себе сосредоточиться и медовым голосом произнесла: «Добрый день, мистер». Чем могу помочь? Помню, подруга-медик рассказывала, что к помешанным нельзя поворачиваться спиной и проявлять агрессию. Я медленно развернулась лицом к дурачку и четко повторила свой вопрос. Несчастный идиот молча смотрел на меня, часто мигая. Я вздохнула и стала подходить к ущербному парню поближе. Я собиралась взять его за руку и посадить в ближайшее кресло, но вдруг бедняга продышался и состроил ошарашенное выражение лица. Ох, кажется, я поняла. Некоторые краски резко пахнут, ему стало плохо с непривычки. Я спокойно, но уверенно налила воды в стакан и протянула сумасшедшему визитеру. «Это вода, выпейте, вам полегчает. Это краски так пахнут. Сейчас все пройдет. Пойдемте, сейчас я усажу вас на стульчик возле открытого окошка, вам быстро станет лучше». У парня все еще был вид, как будто у него прямо под носом валяется несвежий труп, но в глазах появилось осмысленное злое выражение. «Ой, кажется, я разозлила ненормального, что же теперь делать?» Я решила выкручиваться и мягко позвала парня по имени. «Мистер Лавгуд, успокойтесь, все хорошо». Он прищурился и процедил. «Как ты меня назвала?» «Лавгуд», я нежно ответила. «Могу я звать тебя по имени? Я бы хотела звать тебя Филом. Не возражаешь?» «Понимаешь, имя Филиус у меня ассоциируется с тем милым старичком на портрете, поэтому я бы хотела называть тебя Фил». Почему-то эта идея Филу не понравилась. Он начал убеждать меня, что он – Люциус Малфой. «Ха-ха, три раза. Бедный идиот, косит под своего кумира». Я внимательно его оглядела. Несчастный, да ему до идеального Малфоя, как до луны пешком. Еще одежда как-то соответствует, но остальное. Я почти выучила канон, смотрела фильмы, читала фанфики. Да не может быть у Малфоя такого придурковатого выражения лица. Не может, и все тут. К тому же, у Люциуса не может застрять клубничина в платиновых волосах. У Лавгуда с его морщерогими кизляками, сколько угодно, но только не у Малфоя. Малфой – икона стиля, и не надо пытаться убедить меня в обратном. К сожалению, в каноне мало сведений о 70-х годах. Мы же практически ничего о том времени не знаем. Пара стычек с ней по с мародерами, да позорная сцена у озера. Может быть, Фил в юности и пытался сравниться с Люциусом, кто знает. Я участливо вздохнула и погладила идиота по руке. «Фил, ты не должен пытаться походить на Люциуса Малфоя. Ты должен идти своим путем. Подумай об издательстве собственного журнала. Вдруг понравится, ты другой, понимаешь, ты особенный, правда, понимаешь, вот и хорошо, а сейчас иди домой». Юноша ощутимо вздрогнул, прошипел что-то неразборчивое, сунул мне кошелек с деньгами и выскочил за дверь. Раздался хлопок аппарации. Я покрутила кошелек в руках, удивившись про себя, какой он дотошный. Даже на кошельке чужой вензель поставил, мучился ведь, искал где-то изображение. Я сложила на стол задаток за реставрацию портрета его прадедушки, Эндрю что-то такое упоминал, и развернулась к моим дорогим магическим портретам. «Прошу прощения за эту сцену, может и стоит выйти за него замуж. Идиот, конечно, но четкие команды воспринимает. Главное не забывать говорить короткими фразами и ясно артикулировать». Милая нарисованная леди удивленно покачала головой. «А я-то считала тебя простушкой. Так изящно опустить Малфоя. Идеально сыграно, моя дорогая». Я держала нейтральное выражение лица изо всех сил, но внутри просто загибалась от хохота. «Все, канону я не верю ни на йоту. И это, первый красавец под Тирианы, так еще окажется, что обгорелый лорд вовсе не обгорелый, а просто неудачно загоревший мужчина, а красавец Сириус Блек шепелявит». Я пожала плечами и сосредоточилась на работе. Леди Гортензия смаковала вожделенную клубнику, а лорд Филиус и лорд Янус азартно резались в карты. Рисовать колоду мне было лень, так что я нашла карты в своей комнате и просто переместила их в картину. Туда же отправилась шахматная доска, но я сразу предупредила, что шахматы дедушкины, так что я даю их только на время. Работу я закончила за 5 дней, они прошли без происшествий. За это время к нам доставили еще 3 портрета, лорд Янус приехал в мастерскую на законных основаниях. Единственный лысый Малфой, как он сам отрекомендовался, был интересной личностью с неординарной судьбой. Он был пират и адвокат, именно в такой последовательности. Янус сбежал из дома в 17 лет и весело грабил корабли, но однажды спас даму с 2 детьми, отбил ее у другого пирата. Дама была красива и умна, убийственное сочетание. Хотя молодая женщина не имела ни малейших магических талантов, Януса это не остановило. Он влюбился со всем пылом юности, хотя ему минуло 30 лет. После серии душевных и физических терзаний Янус в процессе потерял волосы и решился соединить судьбу с любимой. Ради этого ему пришлось получить классическое образование и навсегда распрощаться с вольной флебустьерской жизнью. С семьей он наладил отношения только через полвека, когда похоронил любимую жену. Детям Миранды он оставил состояние и дом, инсценировал свою смерть и вернулся в поместье к брату. Он прожил еще 65 лет, работал в Министерстве магии и слыл лучшим дуэлянтом в магической Англии. Мне Янус очень нравился, он был остроумным и неунывающим. Из дома бликов доставили два портрета, оба в очень хорошем состоянии. Я поняла, что леди Гортензия решила побаловать родичей, так что поправила мелкие недочеты и переместила в картины полные бокалы хорошего красного вина. Лорд Янус смаковал виски. Всем было хорошо. Дедушка решил привлечь потенциальных клиентов, но его неожиданно остановили мои довольные портреты. На это лето мои услуги были расписаны буквально по часам. Целая галерея бликов и Малфоев ждала своей очереди, чтобы попробовать давно забытые радости. Лорд Филиус и леди Гортензия установили строгую очередность, договорились с потомками, так что переживать о деньгах нам теперь не придется. Действительно, в доме появился достаток. Мясо было на столе каждый вечер, уплачены все долги в продуктовые лавки поблизости, а виски просто доставили в ящике из Малфой-Минора. 10 августа я опомнилась, что домашнее задание не сделано, учебники не куплены, школьная форма мне мала. Мы пошли за покупками. Стояло чудесное раннее утро. На косую аллею мы прошли общественным камином. Дома камин был закрыт, чтобы не искушать посетителей. Портреты плохо переносят подобную транспортировку, нередко холсты и рамы оказывались поврежденными в процессе. Первый раз в жизни я пользовалась магическим транспортом. Внимательно проследив за невысоким пожилым колдуном, я успокоилась и методично повторила его действия. Лететь мимо чужих каминов и решеток было весьма неприятно, зато быстро. Я вывалилась прямо на аллею, как куль с мукой. Следом за мной степенно шагнул на тротуар дедушка. Он почистил мне мантию заклинанием и потащил куда-то вглубь. Косая аллея напомнила мне восточный базар. Шумно, цветасто и непонятно. Вокруг спорили, общались и яростно торговались люди в ярких непривычных одеждах, в воздухе царили необычные запахи, а на нарядных витринах были разложены экзотические товары. Я моментально ослепла и оглохла, в глазах рябили разноцветные искры, в ушах стоял шум и треск. Эндрю уверенно тащил меня в магазин одежды, я успела рассмотреть вывеску мантии из рук в руки. Я было заортачилась, но дед шепнул, что здесь можно выбрать очень хорошие вещи по сходной цене, к тому же нам надо сдать мою старую одежду. Так и получилось. Мы сдали практически весь мой гардероб, получили неплохую сумму и я принялась искать себе подходящую одежду. В огромной корзине лежали школьные мантии, там рылся высокий черноволосый подросток с фирменно-сальными черными волосами. Я пристроилась с другой стороны, но он буркнул, что мантии для девочек лежат в соседнем отделе. Я вежливо поблагодарила, он кивнул, не поднимая головы. Одна мантия ему понравилась, но он посмотрел на бирку с ценой и с сожалением бросил ее обратно. Значит, еще не все потеряно, мальчишке хочется хорошо выглядеть. Я решила воспользоваться подвернувшейся возможностью, тем более, что повод имелся. Северус. Он немедленно оторвался от корзины и недовольно посмотрел на меня. Мы знакомы, я ужасно обрадовалась, что встретила его и немедленно ему это объяснила. Ах, мистер Снейп, прошу прощения за фамильярность. Я не была уверена, что это вы. У меня к вам деловое предложение. Вы хорошо владеете материалом по зельеварению, я хотела бы вас попросить сделать за меня летнее задание за хорошее вознаграждение. Извините, не представилась. Меня зовут Пандора Гамп, перешла на 6-й курс, факультет Равенкла. Он хмыкнул. Ну да, я люблю зелья. А почему сама не можешь задание сделать, ленишься? Я спокойно ответила. Нет, деньги для семьи зарабатываю. Наша семья, портретисты, реставрируем магические портреты. У меня каждый день расписан, минутки свободной нет. Рисую с утра до вечера. Мне проще заплатить за эссе, чем тратить на него драгоценное время. Я предлагаю хорошую оплату. Задаток в виде оплаты за любые две мантии в этом магазине и два галеона в поезде, в обмен на готовое задание. Снейп думал недолго и даже торговаться не стал. Единственное, он предложил оплатить одну мантию и такую же сумму дать ему наличными. Мы договорились, что задание пришлю ему совой. Я заплатила за ту мантию, которая понравилась Снейпу с самого начала и дала ему в руки 1,5 галлеона. Он выбежал из лавки довольный и даже предложил перейти на имена в общении. Я согласилась с легким сердцем. Мне очень хотелось подружиться с этим мальчишкой. Повезло, что подвернулась подобная возможность. Эссе я бы написала в поезде, но так даже лучше. Я выбрала 2 мантии для девочек, обе в очень хорошем состоянии, и прочую одежду на целый учебный год. Даже нашла красивое вечернее платье, цвета пудры. Оно идеально сидело и очень мне шло. Чуть ниже талии там было единственное жирное пятно, но мы с дедом придумали аппликацию, чтобы его скрыть. Мы расплатились и пошли в книжный магазин. Эндрю остановился поболтать со знакомым, а я вошла в прохладный зал. У меня глаза разбежались от количества книг, я остановилась, восхищенная. Я гладила корешки книг и разглядывала диковинные названия, дышала приятным запахом свежей типографской краски, улыбалась и радовалась знакомым названиям, как лучшим друзьям. Внезапно я почувствовала на себе чей-то взгляд. Аккуратно отодвинувшись за полку, я отыскала глазами юношу, который мечтательно кому-то улыбался. Он стоял возле витрины, ветер слегка раздувал его волосы, ему приходилось придерживать свою шляпу. С ума сойти, какой красавец! Высокий и стройный, в прекрасном синем костюме в тонкую полоску, брюнет лениво перекидывался словами с собеседниками. У него были необычно светлые глаза для черных бровей и ресниц, светло-голубые, почти белые. Я завороженно уставилась на него. Юноша снова улыбнулся, я разглядела чувственные губы и ямочки на щеках. Он был слегка небрит, как же это ему шло. 2 девушки в белых летних платьях мило кокетничали и вовсю старались обратить на себя его внимание. Вот к ним подошла еще одна красотка в красном, ее громко поприветствовали. «Мы заждались тебя, Катарина». Дед говорил, что моя подруга была яркой брюнеткой с большой задницей. Девица под описание подходила идеально. Окно витрины было распахнуто, так что я отлично слышала весь разговор. «Эван, куда ты все время смотришь?» Девица легко развернула юношу к себе и звонко чмокнула в губы. «Мне показалось, что я видел Пандору Гамп в книжном, но она куда-то пропала. Фу, нашел на кого смотреть. К тому же ты перепутал, эта нищенка наверняка роется в ближайшей мусорке. Откуда у нее деньги на новые книжки? Пошли, мы заняли столик в кафе. Умираю, как хочется кексика». И Катарина утащила Ивана. Я стояла, прислонившись к холодной стене. Гадина. Значит, это единственный мужчина, который мне нравится. Его зовут Иван. Наверное, это Иван Розье, пожиратель и дуэлянт, тот самый, что лишил Грюма глаза. В ответ Аврор убил его, кажется, в 80-м году. Я внезапно разозлилась. Хватит прятать голову в песок. Мне действительно нравится Иван, я буду сражаться с целым миром, чтобы его получить. Я ему тоже нравлюсь, вон как ел меня глазами. Купив учебники по списку, я вернулась в магазин подержанных вещей и сдала обратно все, кроме бального платья. Удивленная продавщица безропотно вернула мне деньги, а я пошла в Твилуфит и Татинкой купила себе новый гардероб. Дед только за сердце хватался, а я молча выбирала ботинки. Когда мы вышли с покупками, я обратилась к деду. «Мне нужна птица для связи. У нас дома нет совы». «Почему?» Оказалось, что старый сыч сдох в прошлом году от старости, а нового мы не купили по причине отсутствия свободных денег. Дед приспособился пользоваться общественной совятней. Я уверенно завела его в зоомагазин. Там придирчиво осмотрела весь ассортимент и купила серую ясноглазую сову средних размеров. Сову я назвала Двушкой, сама не знаю почему. Она мне покровительственно ухнула, принимая новое имя. Я попросила ее саму выбрать себе переносную клетку, но вредная птица подлетела к специальной насадке и отказалась оттуда слезать. Я плюнула и купила мордредову насадку. Дальше мы отправились за покупками втроем, я с совой на плече и дед рядом. Мы закупили стандартных пергаментов и перьев в стратегическом количестве, но я реально оценивала свои возможности, поэтому приобрела себе перьевую чернильную ручку. Мне придется тренироваться писать перьями, но лучше будет потихоньку использовать нормальную ручку. К счастью, маги карандашами тоже пользовались. Значит, я смогу на уроках писать конспекты карандашом, а домашние задания буду выполнять чернилами, чтобы не придирались. Дальше мы дошли до магазина с сумками и сундуками. Там я купила скромный саквояж с кучей кармашков. На саквояже стояла печать с личной росписью изготовителя, это подразумевало пожизненную гарантию наложенных чар расширения, крепости и самоочищения. Также молча я потащила Эндрю к бару дырявый котел и вывела его в Макгловский Лондон. Там я опомнилась и попросила кинуть на нас чары отвлечения. Я спохватилась, что нам нужны фунты, но дедушка меня успокоил. У нас был специальный кошелек из банка, оттуда можно было достать любую валюту. Сова сидела тихо, как мышь, и удивленно оглядывалась на прохожих. Я обрадовалась и повела Эндрю в магазин канцелярских принадлежностей. К счастью, дырявый котел притулился между книжными лавчонками, там же продавались карандаши и тетради. Мы нашли даже неподалеку магазин для художников, там я тоже отоварилась, купила приличный набор макияжа в ближайшем торговом доме и пополнила запас чулок и носков. Обратно домой нас переместил многоразовый порт-ключ. Я была уставшая и злая, так что перенесла перемещение легко. Дома я быстро прошла в мастерскую и попросила леди Гортензию прислать побольше портретов на реставрацию. Мои славные друзья заметили, что я расстроена и насели на меня, выпытывая, что же случилось. Мне нужно было с кем-то поделиться, так что я разревелась и рассказала всю неприглядную историю встречи с подругой и приглянувшимся мне юношей. Бусинка вылизывала мне руки и урчала, а леди Гортензия странно притихла, сосредоточенно о чем-то раздумывая. Лорд Филиус ушел в Минор, чтобы притащить на реставрацию еще родичей, а лорд Янус неожиданно заявил, что мне нужно научиться драться. «Прости, Панди, но ты слишком творческая личность, живешь в своем выдуманном мире. Катарина твоя, не суперзлодейка, а типичная женщина, ничего особенного. Ты потеряла память, но она все помнит. Скорее всего, в твоем украденном дневнике были записи, что ты страдаешь по поводу немодной одежды. Она старается бить по больному, вот и издевается над твоим внешним видом и флиртует с молодым человеком, который тебе нравится». Леди Гортензия подхватила: «Янус прав, малышка, мы тебе поможем. Янус научит тебя связке боевых заклинаний, я подтяну тебя по чарам. Молодец, что купила себе пристойную одежду. С прической тоже нужно что-то сделать. Есть у меня пара секретов, я с тобой поделюсь. От доброты этих чудесных людей мне стало чуточку легче». Я переоделась в рабочий балахон и занялась работой. Вечером я разбирала покупки и складывала вещи в саквояж. Сова напилась молока из кошкиного блюдечка и уснула на шкафу. Бусинка брезгливо вытребовала себе новую посуду. Пока успокаивала кошку, то вспомнила, почему назвала сову необычным именем. Она напомнила мне одну клиентку из прошлой жизни. У той были точно такие же круглые желтые глаза. Та баба нервно мигала и объясняла мне, какую картину хочет. Она постоянно повторяла, что только такой рисунок украсит ее двухкомнатную квартиру. Она повторяла: «Двушка, моя двушка, точно, похожа на мою сову». Так часто бывает. Например, актер Тим Рот безумно похож на Филина. Я аккуратно обернула все учебники желтоватой бумагой и подписала: «Все, я готова к школе, можно больше не отвлекаться». Утром я отправила с ней сову с двумя книгами, темой для эссе и парой пергаментов. В ответ я получила клочок бумажки с лаконичным ответом: «Договорились. 3 галеона. Извини, но оплата вперед». Я молча уложила в кошелек требуемую сумму и принялась униженно уговаривать двушку еще раз слетать к Северусу. Сова совсем не устала, но была обязана поставить меня на место. Она возмущенно кликотала и изображала умирающую, потом клюнула меня, целилась в щеку, но попала в выставленную ладонь, напоролась взглядом на облизывающуюся бусинку и успокоилась. Еще немного поворчав для приличия, двушка улетела в паучий тупик. Цена за эссе была завышенной, конечно, но я могла ее себе позволить. К тому же, мое время реально стоило дороже. Лучше обновлю еще один портрет, чем буду разбираться в неаппетитных ингредиентах. Еще мне позарез нужно было познакомиться со Снипом, так что я потратила время не зря. Глава 5. Теперь ритм у меня был просто бешеный. Я вставала на рассвете, умывалась и бежала в мастерскую. Там я работала до полудня. Где-то с 12 до 3 солнце было слишком ярким, тени слишком глубокими, работать с портретами было трудно. Поэтому я занималась затеяли чарами. Теоретическую часть я прослушивала во время работы, а практику отрабатывала днем. Примерно в 3 я быстро обедала и снова занималась реставрацией до позднего вечера. Потом я падала в постель и сразу же засыпала. Бусинка все дни проводила со мной, дедушку я видела только в обед. Он качал головой, но помалкивал. Один раз он спросил, зачем я себя загоняю, но я отмахнулась, сказав, что работа мне в радость. Так продолжалось до 30 августа. Я намертво вызубрила красивую тройку боевых заклинаний и множество наиболее часто применяемых чар. Особенно мне нравилось заклинание маникюра и хитрые чары гламура, по секрету переданные мне Гортензией. Она сама его придумала и никому не передала, потому что у нее были только сыновья, а невесток она терпеть не могла. Так что мне повезло. Рваное движение палочкой и слово Веридита тем обеспечивали хозяйке свежий отдохнувший вид на 3 часа. В 11 часов вечера 30 августа я закончила работу над последним портретом. Леди Гортензия и 2 Малфоя устроили мне овацию. Они отказались уезжать, пока я дома. Остальные портреты появлялись и исчезали, но мои друзья все время находились рядом. Я шутливо раскланялась, бусинка приветственно мяукнула и Эндрю открыл шампанское. Шампанское пили все, даже двушке и бусинке досталось немножко. Дед налил им в блюдца, кошечка чихала и морщилась, но сделала вид, что лакает. Сова не сомневалась, выжрала все и уснула на столе. Мне подарили прыткопишущее перо и жемчужное колье. Перо было от леди Гортензии, колье от Малфоев. В футляре нашлась записка. Абраксас Малфой уведомлял о своем почтении и уведомлял, что колье куплено специально для меня по требованию предков, Филиуса Малфоя и Януса Малфоя. Когда разбирала подарки, то расплакалась и благодарила. От меня отмахнулись, меня простили, мне улыбнулись. Мне приказали непременно писать письма, домовики будут читать мои послания и писать ответ под диктовку адресатов. Леди Гортензия смеялась, что это будет похоже на переписку с неграмотной тетушкой из провинции. Я проводила домовиков, они унесли портреты друзей. Я задернула шторы, убрала в мастерской, выключила свет и тихонько прикрыла дверь за собой. На душе было легко. Я справилась, заработав за 1 лето для семьи больше, чем за 3 предыдущих года. 31 августа я спала до 11, небывалая роскошь. В 12 я сходила в парикмахерскую и придала волосам форму, обрезала секущиеся кончики. Теперь шевелюра меня радовала. Потом я лениво перебрала свои пожитки. Нашлась симпатичная холщовая сумка для занятий, на нее были наложены чары расширения пространства. Я украсила сумочку разноцветными бусинами, найденными в шкатулке в недрах швейной машинки. Я была полностью готова к путешествию. В последний момент вспомнила, что у меня нет переноски для бусинки, но Гампа нашла мне отличную крепкую корзину где-то в кладовой. Я сшила нарядную новую наволочку для подушки. Кошечка с удовольствием обнюхивала свое новое жилье. На вокзал мы попали вовремя. Снова воспользовались общественным камином, так что через стену проходить не пришлось. Я заняла купе подальше от головы поезда, дед занес багаж палочкой, мы расцеловались и он ушел. Я еду в Хогвартс, ну надо же, рядом с платформой, битком набитой людьми, стоял алый паровоз. Табличка гласила: «Хогвартс экспресс, 11:00». В пустоте висела изящная чугунная арка с надписью сверху. Платформа 9¾. Над головами оживленно беседующих людей клубился пар, а под ногами у них туда-сюда сновали разномастные кошки. Совы недовольно ухали, заглушая болтовню и стук колес тяжелых чемоданов. Мне было интересно угадывать, кто есть кто, но после фиаско с Малфоем я не доверяла своей интуиции. Хотя Лили Эванс узнала сразу, видимо, из-за стойкой внутренней неприязни. Первые вагоны были уже забиты школьниками, кто-то, высунувшись из окна, болтал с родными, кто-то сражался за свободные места. На перроне было людно. Я высматривала Ивана, но случайно заметила Северуса, он покорно тащил 2 сундука. Рыжая девушка радостно махала руками и приветствовала знакомых направо и налево. Снейп спокойно шел позади, ни на что не отвлекаясь. Носатенький мальчишка с трудом управлялся с 2 громоздкими сундуками. Я встала, привлекая его внимание, он кивнул и пошел ко мне. Нам нужно было обсудить эссе, так что мы заранее договорились, что пообщаемся в поезде. Я кинула на его поклажу чары облегчения веса, Северус заметил, но промолчал. Бусинка дремала в своей корзине, двушка кимарила на верхней полке, а с ней устраивал багаж. Внезапно я увидела на перроне Эвана. Он шел с отцом, очень похожим на него пожилым человеком, и почтительно его слушал. Стильная черная мантия с эмблемой Слизерина ему очень шла. Я отвлеклась на разговор со Снейпом и потеряла Ивана из виду. Северус полез в сумку за эссе и принялся рассказывать мне структуру работы. Объяснял он отлично, ничего не могу сказать. Я быстро втянулась и задавала множество вопросов. Снейп терпеливо объяснял. Забегал Эванс, даже не поздоровалась со мной и умчалась к девчонкам. Северус проводил ее тоскливым взглядом и продолжил нашу беседу. Я поинтересовалась, якобы не зная, это твоя родственница? Нет, это моя подруга. А почему ты решила, что она мне родня? Потому что я полукровка. Я сделала вид, что задумалась. Нет, я вообще не думала о твоем статусе крови. Просто так обычно ведут себя родственники, требуют безусловного подчинения и ничего не дают взамен. Дружба подразумевает обоюдное уважение и взаимные уступки, впрочем, как и любые человеческие отношения. Взаимовыгодный обмен и общность интересов – вот что сближает людей, по-моему. Только родня позволяет себе играть в одни ворота, они заранее уверены, мол, родственник все стерпит и никуда не денется. Иногда это действительно так и есть, приходится стискивать зубы и терпеть. Понимаешь, друга, который только требует и никогда не идет навстречу, в определенный момент пошлешь и не поморщишься, с родственниками так получается не всегда, обстоятельства бывают сильнее нас. Так вот, насчет этой девочки, она показалась мне твоей кузиной, потому что поставила тебя в известность, что посидит с подружками в другом купе. Она не просила тебя об одолжении, а просто сообщила, друзья так не поступают. К тому же, она со мной не поздоровалась, то есть не проявила уважения к твоему собеседнику, даже не ко мне, как к личности, а к тебе, понимаешь. Извини, что ответила так подробно, мне хотелось объяснить тебе логику моих умозаключений, возможно, ошибочных. Ну ладно, мы отвлеклись, давай вернемся к эссе. Снейп скрестил руки на груди. Подожди, то есть со стороны кажется, что она позволяет за собой ходить, а я таскаюсь за ней, как слуга. Я неискренне отмахнулась. Возможно, я сделала поспешные выводы. Может, мне показалось, что она тебя не ценит и не уважает. Извини, он кивнул, но задумался. Я отвернулась к окну, чтобы Снейп не заметил довольный блеск моих глаз. Я собью сучку с золотого пьедестала в душе Северуса. Это я еще мародерами не занялась. Поезд тихо тронулся, промелькнул вокзал, а мы все еще вели беседу. Постепенно мы заговорили о его домашнем задании. Он благодарил меня за шикарную книжку по зельям, я разрешила оставить ее до Рождества. Еще бы, это была копия редкого трактата по зельям из библиотеки Бликов, за авторством самого Салазара Слизерина. Он так обрадовался, что чуть не кинулся обниматься, но остановился в последний момент. Чтобы сгладить неловкость, я стала выгружать заранее заготовленную снедь. Гампа отправляла меня, как на войну. У меня были термосы с чаем, супом, целая жареная курица и огромное количество пирожков с картошкой. Северус начал отнекиваться, но я задала ему вопрос по зелью живой смерти, и он так увлекся, что незаметно хорошо пообедал. Мы уже распивали чай с шоколадом, когда дверь открылась и в купе втиснулись несколько мальчишек. Я ждала мародеров, так что была наготове. Палочка скользнула мне в руку, я приготовилась дать отпор хулиганам. Первым делом, Янус Малфой заставил меня изготовить специальные ножны с резинкой на руку. Я прямо наяву услышала его голос, когда он объяснял, что иногда все решают секунды. Противники часто действуют нахраписто и быстро, важно быть быстрее. Какое счастье, что я послушалась его и приспособила футляр для палочки на рабочую левую руку. Растрепанный мальчишка в очках, олень, точно олень, презрительно процедил. Что, нюнчик, нашел себе подружку? Смазливый брюнет в дорогой мантии цапнул со стола пирожок. Я молча отобрала пирожок и бросила его в мусорный пакет. Также молча мы с ним стали буравить друг друга глазами. Ему это быстро надоело, и он направил на меня палочку. Северус вскочил и попытался закрыть меня собой. Это было благородно. Назревала драка. Мародеры оскорбляли Снейпа, а он все больше багровел. Я видела, что эти уроды выводят его из себя нарочно, чтобы потом сказать при разборках, что Снейп первым кинулся. Такого подарка им делать я не собиралась, поэтому громко завизжала. Крыса. Тут крыса, ужас. С этими словами я метко бросила в Поттера незакрытый термос с бульоном. Снейпа и себя я успела закрыть щитом, а вот мародерам не повезло. Горячая жидкость с кусочками вермишели и зелени залила все новенькие дорогие мантии. Этого мальчишки стерпеть не смогли. Дура, ты что сделала? Они направили на меня палочки и начали атаковать. Мысленно я вознесла хвалу своему нарисованному учителю и вырубила бузатеров старомодным, но весьма эффективным заклинанием. Ну как, понравилось, мальчики-мажоры? На шум высыпали дети из других вагонов, а я размазывала по лицу сопли и слезы, цепляясь за снипа и умоляя защитить меня от мерзкой крысы. Прибежали старосты и спросили, что произошло. Я честно все рассказала, как я это видела. Мы спокойно беседовали в своем купе и кушали, когда неожиданно открылась дверь и в купе вломились чужие люди. С ними проскочила внутрь крыса. Я с удовольствием описывала внешний вид крысы Петтигрю, как я помню его из описания в каноне. Крыс я очень боюсь с детства, поэтому схватила первое, что попалось под руку. В последний момент Поттер зачем-то подставился сам. Я хотела облить крысу, чтобы она убежала. Почему-то мальчишки приняли мой жест отчаяния за агрессию и начали со мной драться. Тогда я в состоянии аффекта выставила щит и ляпнула первое попавшееся заклинание, которое вспомнила. Редко используемое заклинание Симултии пришлось к месту. Все это я рассказывала высоким истеричным голосом, периодически шумно сморкаясь в платок. К тому же, я лезла обниматься ко всем префектам, якобы в поиске утешения. Старосты решили поскорее сбежать от ненормальной девицы, так что забрали связанных гриффиндорцев и унесли. Мне никаких обвинений не выдвинули, Снейп сидел тихо и не отсвечивал, а злые выходки мародеров были хорошо известны. Когда все закончилось, я вздохнула, вытащила пудреницу и начала приводить себя в порядок. Нет, одной пудрой мордашку не поправить. Пришлось идти в туалет и умываться. Когда я вернулась, то увидела в купе взбешенную рыжую девицу, которая выговаривала Снейпу на повышенных тонах, что он снова вляпался. Я вошла и весело сказала Северусу, что все нормально, потом молча сдвинула хамку со своего места, уселась и углубилась в первую попавшуюся книжку. Я исподволь разглядывала роковую красотку. Лили Эванс была хороша, красивая зеленоглазая девушка, с роскошной гривой рыжих волос и веснушками на щечках. Фигура у нее вполне себе оформилась, талия была тонкой, грудь налитой, задница практически бразильской. Да уж, вокруг таких девиц всегда разгорались нешуточные баталии. Везет мне на недругов с большими попами. Девица набрала полную грудь воздуха и разразилась гневной тирадой о невоспитанности и отсутствии манер. Я подчеркнуто обратилась к Снейпу. «Дорогой кузен, не хочешь ли чашечку чая?» Снейп удивленно моргал на меня чудесными черными глазами, а я невозмутимо расставляла на столе термос и две чашки, по-прежнему демонстративно игнорируя Эванс. Я предложила Северусу чашку чая, он молча отхлебнул горячего напитка. Лили выскочила из купе со словами: «Ты еще пожалеешь», обращенными к юноше напротив меня. Он аккуратно закрыл дверь на защелку и обратился ко мне. «И что это было, Пандора Гамп?» Я степенно поставила чашку на столик, разгладила складочки на юбке и ответила: «Это была демонстрация разницы в воспитании, Северус Снейп. Терпеть не могу крыс и мародеров. Эти мародеры раздражают меня с момента поступления. Появилась удобная возможность щелкнуть их по носу, я ею воспользовалась». Он уточнил: «Я понял. Надеюсь, ты понимаешь, что они будут мстить». Я спрашивал: «Почему ты назвала меня кузеном?» Я сделала вид, что удивилась. «Северус, все маги между собой в родстве. Принцы и гампы несколько раз пересекались за последние 500 лет, да у нас с тобой полпоезда, родня. Поэтому ты мне, кузен, а твоя Эванс, никто. Я хотела бы знать, что у меня есть родственник в школе, так что принимай старшую сестру. Знаешь, многие не говорят о родстве, потому что боятся за свои деньги. Мне от тебя деньги не нужны, у меня их тоже немного, так что мне хочется быть кузиной просто так. Я тебя еще с дедом познакомлю на Йоль, если приедешь к нам на зимних каникулах. У меня мировой дед, он тебе понравится. Мне не терпится показать тебе мастерскую, там так красиво. И у нас есть большая лаборатория специально для зелий, говорят, что мама увлекалась. Ну как, интересно?» Неожиданно Северус улыбнулся. «Ты напористая, кузина. Хорошее слово, кузина. Пока мне не очень везло с родственниками. Ладно, давай попробуем. Слушай, научишь меня тем заклинаниям, которые ты использовала. И знаешь, я еще те книжки не дочитал. Позже отдам. Хорошо?» Я милостиво разрешила, и мы принялись разбирать ту связку заклинаний, которую я использовала для обезвреживания мародеров. За этой увлекательной беседой мы провели остаток пути. Лили в купе не вернулась, прислала подружку за сундуком. Я вышла из купе, чтобы дать возможность Северусу переодеться. Новая выглаженная мантия ему очень шла. Я попросила разрешения и завязала галстук с ней по-другому. Я умею завязывать галстуки. Жених любил покрасоваться, выучила в интернете пару способов, так что Снейп выглядел респектабельно и солидно, Когда мы приехали, я быстро накинула мантию поверх одежды, отправила двушку в школьную совятню, прихватила корзину с бусинкой и вышла вслед за галдящими учениками. Профестролов я знала заранее, поэтому захватила с собой немного тонко нарезанного сырого мяса. Демонического вида лошади мирно ждали, запряженные в черные кареты. От удивления я прикусила губу, хотя ожидала их увидеть. Боль заставила меня поверить в реальность происходящего. Фестролы показались мне похожими на собаку Баскервилей в одноименном фильме. Я подошла к двум лошадкам, ласково погладила их и скормила им мясо. Мне доверчиво потыкались в подставленную ладонь, поблагодарили таким образом. Поскольку я прошла в самый хвост длинной вереницы карет, никто не обратил внимания на мои чудачества. Бусинка сидела рядом в корзинке, когда я устроилась в карете, она перепрыгнула мне на руки и задремала. Я заметила, как мимо промчались помятые мародеры, но меня не заметили. Теперь мне надо следовать совету Грюма, мой девиз – постоянная бдительность, и это не фигура речи. Вместе со мной ехали три девушки, они спорили о чем-то всю дорогу, восхищались каким-то певцом. Мы подъехали к воротам и нестройной гурьбой прошли сразу в большой зал. Хогвартс производил впечатление. Он выглядел величественным и надежным, этакий оплот спокойствия в бушующем море жизни. Пока я шла вслед за всеми в зал, то поглаживала каменные стены. Они были холодными и старинными, это мне нравилось. Я села на дальнем краю стола, прямо под сине-бронзовым знаменем факультета. Нужно сказать, что больше всего учеников сидели за столами Гриффиндора и Слизерина. У нас и у барсуков было больше свободных мест. Количество студентов впечатляло. За каждым столом размещалось человек по 100, не меньше. Рассмотреть что-либо, кроме огромного количества черных мантий и остроконечных шляп, было практически нереально. Форма различалась только цветом галстука и нашивкой. Профессора уже сидели за своим столом на своеобразном подиуме, там же я увидела богато расписанную трибуну для выступлений, а перед ней табуретку со знаменитой шляпой. Дети шумели и разглядывали друг друга, хихикали и перекрикивались. Многочисленные свечи давали приятный теплый свет, зачарованные светильники на стенах тоже горели ярко. Вместо потолка было видно звездное небо и молодой месяц. В зале царило ощущение волшебства. Я поздоровалась со всеми, отвечали выборочно. Потихоньку я вытащила тетрадку и карандаш и принялась делать наброски. Несколькими штрихами набрасывала контуры лиц учеников и делала короткие подписи. Я поймала мимолетный взгляд Снипа и улыбнулась ему. Он отвел глаза и уткнулся в книжку. Прекрасная идея. Я вытащила трактат по зельям и тоже сосредоточилась на чтении. Шляпа спела песню про четырех славных основателей и великую идею. Голос у нее был визгливым, а текст – нудным и нравоучительным. Началось распределение, я хлопала вместе со всеми, не отрывая глаз от увлекательного учебника. Мне было смешно и странно находиться среди подростков. Дома этого не замечалось, но тут я почувствовала себя столетней старушкой рядом с внуками в песочнице. Наконец, последняя девочка отправилась на Гриффиндор, шляпу убрали, директор выскочил вперед и коротко поздравил всех с началом нового учебного года. Он объявил, что в школе будет проведен зимний бал, причем участвовать разрешил только трем старшим курсам. Зато более юные ученики получили два лишних дня каникул. Это примирило недовольных детей с несправедливостью окружающего мира. На столе появилась еда, но я наелась запасами в поезде и очень хотела спать. Верная сумка была у меня с собой, так что я набрала пирожков про запас и вяло ковырялась в тарелке, ожидая окончания праздника. Когда пришло время идти в гостиную факультета, я едва не падала от усталости. Я жутко боялась потеряться, но бусинка уверенно тащила меня вперед. Движущиеся лестницы тоже напрягали, но остальные подростки вели себя спокойно, никто от ужаса не орал. Пришлось тоже стоять, как будто так и надо. При ведении факультета Елена Равинкла гордо и задумчиво пролетела над учениками и растворилась в стене. Мне показалось это игрой на публику. Если ей все равно, пусть скорбит где-нибудь в пыльном уголке, да в том же туалете Миртл, а если ее тянет социализироваться, нечего строить из себя обиженную на весь свет. Мы поднялись по винтовой лестнице и постучались в дверь. Дверной молоток в виде орла задумчиво поинтересовался, у чего нет ни начала, ни конца. Ответ ему озвучили, дверь распахнулась. Гостиная была просторной, большой камин весело трещал поленьями, многочисленные диваны, кресла и пуфики были обиты сплошь синей бархатной тканью и составляли симпатичные композиции. Большие книжные шкафы тянулись от пола до потолка, а из окон открывался великолепный вид на горы и озеро. Лестницы в спальне находились по бокам уютной комнаты. Бусинка показала мне направление, я устало обрадовалась, что цель близка. На каждой двери висел список проживающих, так что я нашла свою комнату быстро. Как выяснилось, в комнате нас обитало трое. Глава 6. Девицы в комнате не показались мне дружелюбными, они шептались и хихикали, не обращая на меня внимания. Ненавижу общежитие. Почему-то вспомнилось, как Луна искала свою обувь по всему замку. Нет уж, такого удовольствия я им не доставлю. Сундук у меня запирался надежно, так что я спрятала все, что могла, и пошла в душ со всеми вещами. Бусинку оставила караулить кровать. Туалетные принадлежности пришлось тоже спрятать, оставить их в общей умывальне я не решилась. Лучше перебдить, чем сводить прыщи или еще чего похуже. После отбоя я решилась на маленький эксперимент. У меня были старые туфли, которые я взяла возиться в теплицах на гербологии. Так вот, я аккуратно распылила баллончик едко-зеленой долгосохнущей краски на туфли и тихонько поставила их около кровати. Нормальные туфли спрятала, а тапочки осторожно воткнула под матрас. Так и уснула. Бусинка спала со мной, мы прекрасно выспались. Утром было фееричное шоу. Соседки визжали, трясли зелеными ладонями и обзывали меня всякими нехорошими словами. Даже вызвали декана, идиотки. Я невинно спросила, чего они разоряются. Они были так злые и глупы, что всему факультету рассказали, что хотели пошутить, поэтому пытались спрятать мою обувь. Я заявила, что кражу личных вещей шуткой не считаю, но если они бедны, то я готова пожертвовать старыми туфлями. Какой получился скандал. Просто роскошный. Как они визжали, брызгали слюной и топали ногами, любо-дорого глядеть. Декан выслушал все стороны, подумал и приказал поставить дополнительную мебель в комнате. Меня это полностью устраивало. Высокие деревянные шкафчики установили в нашей спальне в этот же день. Около каждой кровати была также новая тумбочка. Для пущей безопасности я выпросил разрешение у профессора Флитвика повесить картину с какой-нибудь дамой внутри комнаты. Он дал разрешение, но добавил, что я сама должна договориться с выбранным портретом. Неужели он думал, что это станет для меня проблемой? Я попросила своего провожатого, нарисованного юношу, отвезти меня в какой-нибудь малопосещаемый коридор. Он обещал сделать это на выходных. Знакомой дорогой я пошла на занятия. Надо сказать честно, что учиться было интересно. На уроках по истории магии я спокойно писала домашние задания по другим предметам. Многочисленные эссе набивали оскомину, но я понимала профессоров. Лучше закрепляется материал, если ты его сначала слушаешь, а потом читаешь и творчески переписываешь. Одним учебником ограничиваться было невозможно. Темы для эссе охватывали больше, чем материал, данный на уроке. Я познакомилась с библиотекаршей и проводила много времени за первым столиком с миленькой зеленой лампой. Для книжек у меня были разноцветные закладки, я не загибала страницы и не черкала книжки. Для библиотекаря я была примерной посетительницей. Первая неделя была сложной. Разомлевшие после летних каникул, ученики были рассеяны и невнимательны, учителя завалили нас домашними заданиями, чтобы привести студентов в чувство. Легче всего мне было на прорицаниях и нумерологии. Я зарабатывала себе на жизнь гаданиями на Таро, а шестой курс должен был изучать толкование почти весь первый семестр. Иногда я даже подсказывала учителю. Прорицание вел нервный толстый колдун предпенсионного возраста, профессор Ламберти. Он мне нравился, я ему тоже. Потихоньку я привыкла к замку и стала обращать внимание на других студентов. Я оказалась права. Юноша, который мне нравился, это был Иван Розье. Он учился на седьмом курсе Слизерина. Катарины в школе не было. Она закончила Хогвартс летом. Я нашла ее фотографию в зале наград. Она весело махала, держа в руках метлу. Надо же, она была охотницей в сборной Равенкла по квиддичу. Эффектная девица, мне с ней не тягаться. Я немножко расстроилась, но решила не сосредотачиваться на иллюзорных проблемах. В конце концов, я приехала в школу учиться, а не романы крутить. С другими учениками у меня сложились вежливые отстраненные отношения. Исключение составляли девочки-первокурсницы, я плела им косы по утрам. Мне было нетрудно, а девочки чувствовали заботу. В библиотеке они старались садиться поближе ко мне, и в гостиной по вечерам у меня тоже была компания. Они напоминали мне потерянных утят без мамы. Чтобы развлечь их, я нарисовала им красивых кукол в старомодных купальниках, вырезала их и каждой сделала по три наряда. Теперь они с удовольствием наряжали своих барышень и играли в балы и приемы. К Рождеству я обещала обновить гардероб нарисованных красавиц. От родителей одной из девочек я получила благодарственное письмо за заботу о малышке. В моей комнате тоже все было хорошо. Шкаф закрывался надежно, мы с соседками существовали параллельно. Больше гадостей они мне не делали, но я держалась на стороже. В замке я научилась ориентироваться довольно быстро. Очень помогла бусинка, она провожала меня до библиотеки, до учебных классов и большого зала целую неделю. Как только я переступала порог нужного мне помещения, кошечка стремглав убегала, прижав уши. Я беспокоилась за нее, в школе полно неуравновешенных подростков. Вероятно, она умела виртуозно прятаться, потому что ни разу не попадала в переделки. Она была умная и хитренькая. Однажды она выпросила у меня пакетик корма, взяла его в зубы и умчалась. Вечером я увидела, как Филч идет по коридору, а за ним следуют две кошки. Бусинка сумела подлизаться к миссис Норрис. Теперь она уходила от меня по вечерам, патрулировала коридоры с подругой. Миссис Норрис выглядела точно так, как описано в книгах. Тощая, с серовато-коричневой шерстью и выпученными, напоминающими фонари глазами, в точности как у Филча. Она в одиночку патрулировала коридоры. Малейшие нарушения правил, и она мгновенно удалялась за Филчем, который, тяжело дыша, объявлялся через пару секунд. Стояла золотая осень. Однажды в субботу я весь день провела на улице, пользуясь возможностью подышать свежим воздухом. Я сидела под большим деревом, недалеко от меня устроился Северус. Мы с ним часто встречались в библиотеке, иногда он садился рядом. Он все еще общался с Лили, но она постоянно была занята, я редко видела их вместе. Может быть, она занималась в гостиной факультета, но в библиотеке бывала крайне редко. Снейп, наоборот, дневал и ночевал среди книг. Он помогал мне с зельями по собственной инициативе, я же перерисовывала для него книгу по мастерству дуэлей. Он взял ее на время у кого-то из студентов своего факультета и очень сокрушался, что ее невозможно скопировать. В книге было полно рисунков. Дуэльные стойки, позы, последовательность движений, магические дуэли описывались, как танец. Я предложила свою помощь. Нашла толстую тетрадь и потихоньку копировала для Северуса избранные места. Он добродушно подтрунивал надо мной, заявляя, что я хорошо исполняю обязанности кузины. В школе все уверились, что мы родственники. Северус написал письмо матери, она подтвердила, что Гампы и принцы состоят в родстве. Дедушка прислал мне сложную выкладку, объясняющую наши родственные связи. Двоюродная сестра матери с ней побыла замужем за сводным братом деда. Никто не удивился, что мы вдруг начали общаться. Решили, что мы подружились на каникулах. К моему удивлению, наше общение улучшило репутацию с ней по на факультете. Он спокойно сказал, что все вдруг вспомнили, что он принц по матери. Сам себя иронически называл принц полукровка. Я смеялась и предлагала сделать это прозвище визитной карточкой. Он отнесся к моему высказыванию серьезно и задумался. Через неделю он гордо продемонстрировал мне экслибрис, придуманный им самим. Змея в короне обвивала волшебную палочку, по кругу велась надпись «Собственность принца полукровки». Я тоже приготовила свой рисунок, та же витиеватая надпись на фоне веточки волчьего корня. Северусу больше понравился мой вариант, он решил заказать себе такую печать. Мы лениво перебрасывались фразами, стоял необычно теплый день, воздух был пронзительно прозрачен, над озером летали птицы, лес стоял торжественно прекрасный. Желтые, зеленые и красные листья создавали яркую, гармоничную картинку. Я перевернулась на живот и рассматривала блики в воде, опавшие листья плыли по озеру, как гордые каравеллы. Легко можно было представить себе, что это груженные шелком и пряностями корабли возвращаются из таинственной Индии. Северус лежал на спине, смотря в небо. Он рассказывал, что видит семью драконов, преследующих наглого воришку сокровищ. Неожиданно рядом раздался голос. «Привет, Пандора, ты перестала со мной здороваться. Я тебя чем-то обидел?» Северус моментально буркнул, что ему пора и сбежал. Я неторопливо перевернулась и села на расстеленный плед. «Привет, Эван. Мне показалось, что тебя больше радует компания Катарины. Возможно, я ошиблась. Он сел рядом со мной, очень близко, нарушая мое личное пространство. Это заставляло меня нервничать, но я не отодвинулась. Он пытливо заглядывал в мои глаза, мило улыбаясь. «Не дуйся, Панди, ты изменилась за лето, похорошела, кажется, ты похудела, тебе идет». Я рассмеялась. Любимая фраза анекдотов всплыла в моей памяти. Гермиона сильно изменилась за лето. На душе было легко. Это можно расценивать, как комплимент, мистер Азье. Ты ко мне клеишься? Он не поддался на провокацию. Я хочу пригласить тебя в Хаксмит в следующую субботу. Пойдешь со мной? Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Последний раз меня приглашали на свидание лет 10 назад, если не больше. Я вообще не помню, как это делается. Но на свидание с Эваном мне хотелось, так что я решительно кивнула. Пойду. Он снова улыбнулся. Я тебя не на дуэль вызываю, а предлагаю сходить в самое любимое девушками кафе «Мадам Поддифут». Туда, где летают розовые купидоны и парочки целуются в темных уголках. Обещаю держать тебя за руку и проникновенно заглядывать в глаза. Я буду примерным возлюбленным, вот увидишь. Там на стене висит галерея славы, все парочки, создавшие семьи, отмечены сердечками. Фотографируют каждую пару, сидящую за столиком. Подписанные колдографии хранятся у самой мадам. Она бдительно следит за объявлениями о свадьбах в разделе светской хроники и обновляет экспозицию каждую неделю. Хочется попасть в священный список, тут уже я рассмеялась. Ты, опытный соблазнитель, Эван, кто же откажется посмотреть на такую интересную коллекцию? В этот момент пришла бусинка с миссис Норрис и Филчем в придачу. Завхоз устроился под соседним деревом. Он поглаживал свою кошку и жмурился на солнышке. Бусинка подошла ко мне и стала тереться, урча. «А почему тебя любит новая кошка Филча?» Я взяла бусинку на руки и принялась почесывать ей шейку.